Трентон жестом указал на стулья вокруг приличествовавшего случая стола времен королей Георгов. «Присядем?» Когда они уселись, Трентон сказал, обращаясь к Джону Вейлу: «Я поставил Максима в известность, по какому поводу просил его зайти. Я думаю, тебе предстоит разъяснить дальнейшее». Вейл кивнул и обратился к Максиму: «Прежде всего, я хотел бы знать, интересует ли вас перспектива стать белым рыцарем для Листер Ньюспейперс?» Максим нахмурился. «Откровенно говоря, не знаю. Как раз перед вашим приходом я начал объяснять Алану, что не считаю газетную империю областью своих интересов. Но почему?» — потребовал разъяснений Трентон, забыв о данном минуту назад обещании молчать. «Без сомнения, это отличное приобретение для тебя на нынешнем этапе твоей деятельности. Подумай, как возрастут твои авторитеты и влияние, если ты приобретешь контроль над Листером. Ежедневная национальная газета, воскресная национальная газета, да еще куча престижных журналов придач». Максим метнул взгляд на Алана, но реплику оставил без ответа и обратился к Джону Вейлу: «Что дает вам основание думать, будто акционеры не станут возражать против моего участия?» «Гарри Листер уверен на этот счет. Такого же мнения придерживаются и другие члены правления. Я с ним согласен, так же, как директорат Морган Лейна». Вейл подался вперед, съехав на краешек стула и устремил из-под очков серьезный взгляд на Максима. «У вас есть имя, внушительная репутация и исключительный опыт. Вы также не обладатель имущества обанкротившейся фирмы. Вам далеко до банкротства. Компании, которые вы прибрали к рукам, процветают благодаря вашему достойному руководству. Эти моменты дают нам огромные преимущества. Скажу откровенно, вы производите впечатление, очень солидное впечатление, и потому мы абсолютно уверены, что акционеры положительно отнесутся к вашей кандидатуре. Кстати, того же мнения придерживаются и биржевые маклеры Берч и Райдер. Они приветствуют ваше участие, так же, как и мы». «Спасибо на добром слове», — пробормотал Максим и замолчал. Затем, пораздумав, продолжал: «International Publishing Group Артура Брэдли давала за Листер Ньюспейперс 500 миллионов фунтов. Становясь белым рыцарем, я должен был бы превысить эту цифру по меньшей мере на 200 миллионов». «Не обязательно», — возразил Вайл. «Можно и меньше. 200 миллионов, 100 миллионов, какая разница? В любом случае, это солидная акция», — холодно заметил Максим. «Верно», — согласился Джон Вайл. «Но взгляните на это дело под иным углом. Вы начнете делать большие деньги». «Я вовсе не всегда забочусь о том, сколько я смогу взять», — спокойно сказал Максим. «Меня скорее беспокоит, сколько я смогу потерять». «О, я уверен, что потери вам не грозили бы», — доверительно сообщил Джон. «Я мог бы представить вам кое-какую стоящую информацию в отношении Листер Ньюспейперс. Необходимые факты и цифры. Давайте, выкладывайте». Максим откинулся на спинку стула, приготовившись слушать. В этот момент Алан Трентон поднялся. «Если вы не возражаете, я ненадолго займусь своими собственными делами», — негромко сказал он и направился в дальний конец офиса к письменному столу, чтобы посмотреть факсы и телексы из Нью-Йорка, поступившие ранее. Он погрузился в работу, составлял ответы, готовил тексты, которые утром предстояло разослать, внимательно изучал всякие срочные бумаги, делая на них пометки.